Глава 27. Оператор. Фотограф. Господи, какие эмоции вы получите! Это гарантированно. Вам нужно найти фотографа, который будет снимать ваш секс. Сделать фотосессию. Семейная фотосессия в кровати. Самая большая проблема – найти того, кто на это согласится. Чтобы найти такого человека, вероятно, вам лучше поехать в другой город, если вы живете в небольшом городке. Снимать вы должны на свой собственный фотоаппарат, чтобы снимки остались исключительно у вас. Я расскажу, что вас ждет. Вы снимете номер в отеле и станете ждать. Вы будете возбуждены, вы будете нервничать и захотите отказаться от этой затеи, но и захотите накинуться друг на друга, но вам нужно будет подождать. Придет девушка, например, фотограф, и вы увидите ее смущение, но она будет его скрывать и держаться молодцом. Вы обговорите условия, оплату, заплатите вы ей за это больше, чем за обычную фотосессию. Скажете, какие фото вам нужны. Она должна будет корректировать вас, чтобы фотки получились классные. При дневном свете. Вы полностью разденетесь и будете очень сильно возбуждены оба. Вы не будете стесняться своих тел, так как выглядите вы хорошо. Но все равно будет смущение. Вы начнете заниматься сексом, и она начнет делать снимки. Сначала у нее будут трястись ручки. Это будет волнительно сексуально. Она иногда будет говорить: «Так, стоп, замерли. Щелк, щелк. Выйди немного из нее. Ага, хорошо, щелк. Спинку прогни. Замечательно. Щелк, щелк, щелк. Убери ручку с члена. Растяни слюни. Отлично». Иногда она будет подходить к вам так близко. Она чувствует ваш запах. Вы встретитесь с ней взглядом и поймете. Она хочет. Она мокрая. Ее расширенные зрачки, глубокое дыхание не умеют лгать. Когда вы закончите, она покажет, какие фото получились. Вы все вместе посмотрите. Заплатите ей, и она уйдет. Вы сразу же наброситесь друг на друга. В следующий раз, чтобы восстановить справедливость, пусть вас снимает мужчина. Тут тоже эмоции будут зашкаливать. Также можно воспользоваться услугами видеооператора, но чтобы он снимал исключительно на вашу камеру и никак иначе. Либо это должна быть известная публичная личность, которая этим занимается и дорожит своей репутацией. Это разгонит вашу страсть на несколько месяцев. Вы будете готовиться, волноваться вместе и никогда этого не забудете. Вот таким сексом и нужно заниматься. Сверхэмоциональным. Большинство пытаются разнообразить секс секс-игрушками, сексом на кухонном столе, в номере отеля, зажигают свечи и включают музыку. И это не вызывает эмоций. Это поверхностные эмоции, которые никак не сближают. Все это только доказывает, что вы не способны на более веселые шалости.